Кто был в башне? Однажды ночью Джулиан проснулся от того, что кто-то вошел в его комнату. Он сразу приподнялся в кровати. — Кто там? — спросил Джулиан. — Это я, Уголек, — послышался сдавленный шепот. — Послушай, я хочу тебе кое-что показать. Ступай за мной. Джулиан разбудил Дика, и они мигом надели свои халаты. Уголек потихоньку провел их в крошечную комнатушку, служившую кладовой, которая находилась в боковом крыле дома. Чего там только не было. Сундуки, ящики, старые игрушки, чемоданы, набитые изношенным тряпьем, разбитые вазы, которые уже невозможно склеить, и множество всякого ненужного хлама. — Смотрите, — сказал Уголек, подводя их к окну. Мальчики увидели, что из окна кладовки хорошо видна башня, примыкающая к дому. Это было единственное помещение во всем доме, откуда можно было увидеть эту башню. Мальчики выглянули в окно, и Джулиан вскрикнул. Кто-то подавал сигналы из башни. Свет то поочередно вспыхивал, то гас. Вспыхнет, погаснет. Полная тьма. Вспышка, свет, вспышка и опять пауза. Эти вспышки чередовались в определенном ритме. Кто-то подает сигналы, — прошептал Уголек. — Может, твой отчим? — предположил Джулиан. — По-моему, нет, — ответил Уголек. — Я слышал, как он мирно похрапывает в своей комнате. Но на всякий случай мы можем это проверить еще раз и убедиться, что он действительно у себя в спальне. — Что ж, это несложно. Только не дай бог нас поймают, — сказал Джулиан, которого не слишком радовала перспектива что-то вынюхивать в доме их радушных хозяев. Мальчишки подкрались к дверям комнаты мистера Ленуара. Сразу стало ясно, что он там, поскольку из-за двери доносилось ровное, негромкое похрапывание. — В башне может быть блок, — сказал Дик. Вид у него такой, точно его так и распирает от всяких тайн и секретов. Я ему ни капельки не доверяю. Держу пари, это блок. — Ну что ж, может быть, нам и к нему заглянуть? — прошептал Уголек. — Пошли. Если сигналы подает блок, то наверняка потихоньку от отчима. — Он вполне может это делать. И по указанию твоего отчима, — сказал Джулиан, который испытывал к мистеру Ленуару такое же недоверие, как и к его слуге. Мальчики поднялись по черной лестнице в то крыло дома, где находились комнаты прислуги. Сара спала в одной комнате с посудомойкой Харриет, блок в отдельной комнате. Уголек очень осторожно приоткрыл дверь в комнату блока. Когда дверь приоткрылась настолько, что туда можно было просунуть голову, он заглянул внутрь. Вся комната была залита лунным светом. У окна стояла кровать, и блок был на месте. Уголек видел объемистые очертания его тела и черный овал головы на подушке. Мальчик прислушался, но не мог уловить дыхание блока. Тот, должно быть, спал очень тихо. Уголек прикрыл дверь и увлек ребят вниз по черной лестнице. — Он там? — прошептал Джулиан. — Да. Так что блок никак не может быть тем человеком, который сигналит в башне, — ответил Уголек. — Кто же тогда это может быть? Поскольку очевидно, что это не мама и не Сара, и не наша маленькая посудомойка Харриет, то значит, что в доме скрывается неизвестный. Кто-то, о ком мы не знаем. «Этого не может быть!» — воскликнул Джулиан и почувствовал, как у него по спине мурашки забегали. «Послушай, а что, если подняться на башню и постараться заглянуть туда? Мы бы тогда сами узнали, кто это. Может быть, нам стоит рассказать обо всем твоему отчиму?» «Нет, пока не стоит. Я хочу сам как следует все разузнать, прежде чем кому-то рассказывать», — заявил Уголек с упрямым видом. «Давайте проберемся в эту башню, Только нам надо быть чертовски осторожными. В башню ведет довольно узкая винтовая лестница. На ней невозможно разминуться, если кто-то станет спускаться сверху. — А что там в этой башне? — прошептал Дик, когда они пробирались по темному безмолвному дому, озаренному только тонкими полосками лунного света, проникавшими сквозь неплотно задернутые занавески. — Да ничего особенного. Обыкновенный стол, один или два стула, да книжный шкаф, — ответил Уголек. — В жаркие летние дни мы часто отсиживаемся в этой башне. Там свежий ветерок задувает в открытые окна, и сверху открывается прекрасный вид на округу. Мальчики подошли к небольшой лестничной площадке. Отсюда наверх вела узкая каменная винтовая лестница. Ребята взглянули наверх. Лунный свет освещал лестницу, проникая сюда из узкого, как бойница, окна. Лучше нам всем вместе туда не ходить. Если тот, кто находится наверху, внезапно начнет спускаться по лестнице, то всем троим будет непросто от него скрыться. Я пойду туда один, а вы стойте здесь и ждите. А я уж постараюсь разглядеть что-нибудь через замочную скважину или приоткрыв дверь. Уголек стал тихонечко подниматься по лестнице, и скоро исчез из вида. Дик и Джулиан остались поджидать его в тени у подножья лестницы. Одно из окошек было задернуто тяжелой шторой, и они укрылись за ней, закутавшись в ее складки, чтобы согреться. Уголек пробрался на вершину лестницы. Крепкая дубовая дверь, обитая гвоздями, которая вела в верхнее помещение башни, была заперта на засов. Нечего было и думать попытаться что-нибудь разглядеть сквозь щелочку в этой двери, потому что тут никаких щелочек просто не было. Уголек наклонился, пробуя заглянуть в замочную скважину, но она была чем-то забита, так что сквозь нее он ничего не смог разглядеть. Тогда мальчик приложил ухо к двери и прислушался. Уголек услышал какие-то ритмичные пощелкивания. Щелк, щелк, щелк, и больше ничего. «Это щелкает выключатель фонаря», — подумал Уголек. «Кто-то продолжает сигналить, как сумасшедший. Но для чего, кому? И кто этот неизвестный сигнальщик? Ох, как хотелось бы знать!» Внезапно щелканье прекратилось. Затем послышался звук шагов. Тот, кто был там внутри, направился к выходу. И почти сразу же дверь открылась. Уголек не успел даже ринуться вниз по лестнице. Единственное, что он мог сделать, — втиснуться в боковую нишу, стараясь, чтобы проходящий его не заметил. Луна в этот момент спряталась за тучу, и Уголек мысленно ее поблагодарил, потому что оказался в тени. Кто-то прошел по лестнице, слегка задев Уголька по руке. Сердце у мальчишки так забилось, что чуть не выпрыгнуло из груди. Вот сейчас его заметят и выволокут из укрытия. Но неизвестный как будто бы его не увидел и начал осторожно спускаться по винтовой лестнице. Уголек не осмелился пуститься следом за ним. Он боялся, что если опять выглянет луна, и отбрасываемая им тень будет лежать впереди, а не позади него, то незнакомец ее заметит. Уголек продолжал неподвижно стоять на месте, втиснувшись в свою нишу и надеясь, что Джулиан и Дик поймут, что по лестнице спускается незнакомец. Джулиан и Дик услыхали звук шагов и сперва подумали, что это Уголек, но потом, догадавшись, что это спускается таинственный сигнальщик, они застыли за складками шторы. — Нам надо пойти вслед за ним, — прошептал Джулиан Дику. — Пошли, только как можно тише. Джулиан запутался в складках шторы и никак не мог выбраться. Дик, однако же, справился с этим довольно легко и пустился следом за ускользающим незнакомцем. Теперь снова вышла луна, и в ее свете Дику хорошо виден силуэт сигнальщика. Держась в тени, он стал осторожно пробираться за ним. Куда же тот направляется? Дик пересек лестничную площадку в коридоре, следуя за ним по пятам, затем через другую площадку к задней лестнице. Но ведь черный ход ведет в комнаты домашней прислуги. Не может же таинственный незнакомец направляться туда. К своему чрезвычайному удивлению, Дик увидел, что преследуемый им человек исчез за дверью спальни Блока. Дик подкрался к этой двери, которая оказалась неплотно притворена. Комнату освещал только лунный свет. Стояла полная тишина. Вот послышалось какое-то слабое поскрипывание. Наверное, это скрипела кровать. Дик, преисполненный любопытства, заглянул в комнату. Станет ли он сейчас свидетелем, как этот человек разбудит Блока? Или он увидит, как неизвестный выберется из окна? Дик заглянул в комнату. В ней не было никого. Лунный свет освещал все углы, и Дику было ясно, что комната совершенно пуста. Только Блок лежал на своей кровати. Пока Дик наблюдал за ним, он тихонько вздохнул и перевернулся на другой бок. Ну и ну! Это самое странное из всего, что мне когда-либо приходилось видеть, — подумал ошарашенный Дик. Человек входит в комнату и исчезает бесследно, не издав при этом ни звука. Куда же он мог подеваться? Дик поспешил обратно навстречу ребятам. Уголек к этому времени спустился по винтовой лестнице и отыскал Джулиана, который объяснил ему, что Дик преследует по пятам странного сигнальщика. Ребята отправились искать Дика. Он с такой осторожностью пробирался во тьме, что они внезапно на него наткнулись и подскочили со страху. А Джулиан едва не вскрикнул при этом, но вовремя сдержался. — Черт побери! Ну и напугал ты меня, Дик! — прошептал он. — Ну что, видал ты этого сигнальщика? Куда он отправился? Дик рассказал им о странном происшествии. Он просто вошел в комнату Блока и исчез, — сказал Дик. — Уголек, есть ли какие-нибудь потайные ходы, которые ведут из комнаты Блока? — Нет никаких, — ответил Уголек. — Это крыло пристроено относительно недавно, и в нем нет никаких потайных ходов. Просто не представляю, что могло случиться с этим человеком. Да чего же все это странно? Кто он такой, что он делает в башне, и куда он потом пропадает? «Мы должны обязательно все это выяснить», — сказал Джулиан. «Это самая настоящая тайна». «Уголек, а как ты узнал, что он подает сигналы из башни?» «Я обнаружил это совершенно случайно. Какое-то время тому назад», — ответил Уголек. «Мне не спалось, и я пошел в нашу кладовку, где сложено всякое барахло. Искал одну старую книгу, которая мне там попадалась. Внезапно я поглядел на нашу башню и увидел, как там в окне вспыхивает свет». «Занятно», — пробормотал Дик. «Так вот, после этого я много раз заходил туда по ночам, чтобы посмотреть, не появятся ли снова эти сигналы», — продолжал Уголек. «И, наконец, увидел. Впервые я их увидел, когда на небе была полная луна. И во второй раз тоже. Значит, — подумал я, — и в следующий раз надо ждать полнолуния. С тех пор я пробирался в кладовку, чтобы взглянуть, на месте ли таинственный сигнальщик. И в полнолуние он неизменно оказывается на месте. «А куда выходит то окно, откуда подают световые сигналы?» — задумчиво спросил Джулиан. «На море или на материк?» «На море», — не задумываясь, ответил ему Уголек. Эти сигналы наверняка предназначены для кого-то, находящегося в море. Бог его знает, кто это. Наверное, какой-нибудь контрабандист, предположил Дик. Но это не имеет никакого отношения к твоему отчиму, Уголек. Послушай, давай-ка поднимемся сейчас на башню. Может, мы там обнаружим что-нибудь интересное? Мальчишки поднялись по винтовой лестнице на вершину башни. Там было темно, поскольку луна скрылась за тучей. Но через некоторое время она опять появилась, и мальчики взглянули в окно, выходящее на море. В эту ночь туман рассеялся. Ребятам открывались широкие пространства болот, уходящие до самого моря. Они всматривались в ночное безмолвие. Затем луна опять спряталась, и тьма накрыла болото. Внезапно Джулиан крепко вцепился в ребят, да так, что оба подпрыгнули от неожиданности. — Я кое-что вижу, — прошептал он. — Смотрите, вон туда. Что это? Мальчики стали пристально всматриваться вдаль и увидели нечто, похожее на едва заметную линию крошечных огоньков. Огоньки эти были так далеко, что трудно было сказать, движутся они или стоят на месте. Затем снова вышла луна, заливая все своим серебристым сиянием, и мальчики больше уже ничего не видели, кроме этого мерцающего света. Когда луна вновь скрылась за тучу, они опять увидали линию крошечных огоньков. «Смотрите, они приближаются». — Это точно, — прошептал Уголек. — Контрабандисты идут по тайной тропе к заброшенной горе. — Это контрабандисты.